потому что очень многие, вместо того, чтобы ценить одиночество, боятся его. Когда-то и я тоже его боялась, а больше не хочу. Она медленно потянулась, села, опершись спиной о подушке, и сказала: «Есть огромная разница между одиночеством и тем, когда ты просто один». Гриффин молчал, но во взгляде его читалось сомнение. Она тоже помолчала, потом добавила: «Конечно, когда приходишь после работы, поздно, уставшая, в пустую темную квартиру, иногда ощущаешь себя одинокой. Но лучше уж я буду время от времени переносить приступы хандры, чем окажусь связанной и вынужденной жить с кем-то, с кем на самом-то деле мне вовсе не хочется быть вместе». Она нахмурилась. «Я не хочу, чтобы из-за меня и какой-нибудь мужчина оказался бы в таком же положении». Она заложила руки за голову, сцепив пальцы, и соски груди у нее приподнялись и выдались вперед. «Ты меня слушаешь, Гриффин? Когда-то, когда мужчина говорил мне, что он одинок, у меня возникало к нему чувство симпатии, а теперь я бегу от таких без оглядки. Похоже, тебе хочется и попробовать пирога, и сохранить его в неприкосновенности. Ну что ж, для пирога ты неплохо сформулировал». Он со смехом набросился на нее. Когда Максина приехала в Нью-Йорк в следующий раз, она была просто очарована Гриффином. «Наконец-то у нас у всех жизнь как-то устраивается», — проговорила она, стоя на кухне у Джуди и пристраивая в вазу, принесенную с собой, целую охапку лилий и бледно-розовых роз. «Нет, спасибо, Франчетта, я люблю ставить цветы сама. Пейган и я замужем, и очень удачно. У нас и работа, и дети. Кейт удачно развелась и стала преуспевающей писательницей. И, наконец-то, и ты влюбилась». Чисто машинально она понюхала круглый нежный розовый бутон. «Сперва мы все надеялись, что у вас выйдет что-нибудь с Ником. Потом, что тебе просто повезет встретить какого-нибудь хорошего человека». Она, наконец, расставила цветы, поставила вазу на стол и отступила на шаг, любуясь ею. «А потом нам было уже все равно, кем он окажется, лишь бы только ты была с ним счастлива. Дорогая, почему у тебя весь холодильник забит Дом Периньоном?» «Ну, так скажи Гриффину, что ты предпочитаешь наше шампанское. А теперь послушай, что я тебе расскажу. У меня есть для тебя маленький сюрприз». Глава 43. Нормальная жизнь Лондона и обычный ход его после полуденного уличного движения были серьезно нарушены, и одной из причин этого были Пейган и Джуди. Возле ворот Букингемского дворца стояла очередь весьма элегантных женщин в широкополых, украшенных цветами шляпках, и мужчин в светло-серых цилиндрах и черных костюмах. Все эти люди были почетными гостями Ее Величества Королевы на ежегодном большом летнем приеме, проходившем обычно в придворцовом парке. Пейган увидела Кейт, ее кандидатура была недавно выдвинута Ассоциацией работающих женщин на избрание ее женщины года, и помахала ей толстым, плотным кремового цвета конвертом с оттиснутым на оборотной стороне темно-красным королевским крестом. В таких конвертах рассылались приглашения на прием. В приглашении указывалось время приема с 4 до 6 часов дня, но знаменитые ворота открывались для входа гостей с четверти четвертого, и очень многие из приглашенных пришли к этому часу. На Кейт был кремового цвета креповый костюм от Таффина и Фойля с отделанной оборками жакеткой. На Пейган узкое сверху и резко наподобие духовой трубы, расширяющееся к низу, шелковое платье, выдержанное в сочетании серого и розового тонов, с широкими у плеч, но сужающимися к локтю рукавами, и самой последней коллекции Жана Мюира. А Джуди выглядела непривычно степенной и серьезной в лимонного цвета льняном костюме из летней коллекции Ги, туфлях такого же, но чуть более темного оттенка и в соломенной шляпке с очень широкими полями. Самой интересной частью приема была процедура входа во дворец. Надо было пройти вдоль длинного барьера, отделявшего проход для приглашенных от толпы, особенно многочисленных летом туристов, и войти в высокие ажурные черные литые ворота, в которых стоял часовой в красочной, старинной, ярко-красной форме. Пройдя через ворота, три подруги пересекли засыпанную гравием площадку и вошли под арку светло-серого, спокойно элегантного парадного подъезда. Затем они оказались во внутреннем дворике и стали подниматься по широкой, выложенной красной ковровой дорожкой лестнице к покоям самой королевы. Это действительно потрясающий сюрприз, Пейган. До сих пор не могу поверить, что я на самом деле в Букингемском дворце, — проговорила Джуди. И до сих пор не понимаю, как тебе удалось это устроить. Приглашение в Букингемский дворец не устраивают, — ответила Пейган. Кристофер еще примерно год назад предлагал твою кандидатуру в список почетных гостей как знак признательности за ту общественную работу, которую ты ведешь для оказания поддержки исследованиям в области лечения рака. Максину, которая присутствовала здесь в качестве гостя французского посла, они нашли в большой гостиной, выдержанной, как и главный вход, в золотых и красных тонах и уставленной застекленными витринами с бесценным фарфором. В одетой в светло-зеленое с оборочками шифоновое платье Максине можно было безошибочно признать парижанку. Увидев подруг, она еще издали подмигнула им и направилась навстречу. Они поздоровались, но на сей раз необычайно сдержанно. «Пойдемте на улицу, на солнце», — предложила Кейт, и они отправились на огражденную балюстрадой террасу, что проходит вдоль всего дворца с тыльной его стороны. Сразу за балюстрадой шла просторная лужайка, а за ней озеро, по другую сторону которого начинался парк, больше похожий на лес. Не верилось, что все это находится в самом центре Лондона. Настолько сельским был открывающийся взору пейзаж. Оркестр королевской морской пехоты, стоявший на круглой эстраде, играл мелодии из «Оклахомы», как он это делал на таких приемах каждый год на протяжении уже 20 лет. Слева от террасы, под большим тентом, в зеленую и белую полоски, готовились подавать чай. Официантки в черных шелковых платьях с перламутровыми пуговицами уже суетились вокруг маленьких круглых столиков, на которые заранее были поставлены чашки и печенье. Справа от террасы, тоже под тентом, но меньшего размера, было приготовлено место для королевской семьи. Там был постелен красный ковер, стояли особые золоченые королевские кресла с вычурной резьбой, а на столе большой золотой электрический чайник. Гости прогуливались по лужайке и выглядели довольными и счастливыми. Оказаться в числе приглашенных на этот прием было все равно, что попасть на свадьбу любимой племянницы, с той только разницей, что здесь под конец не будет пьяных дядюшек. Половина присутствовавших женщин были одеты так же, как королева, другая половина — как принцесса Анна. Одна из женщин была в огромных выпуклых темных очках в черной оправе и в узком облегающем платье шокирующего розового цвета с открытыми плечами. В толпе соломенных шляпок с розочками и длинных лайковых белых перчаток она выделялась словно инопланетянка. Если вспомнить, что моды в 1969 году были довольно экстравагантны, то казалось странным, что среди гостей никто не вырядился ни под ребенка вундеркинда, ни под богатую цыганку, что здесь не было ни псевдоафганок в расшитых сверху донизу халатах, ни индейских женщин в коже, ни каких-либо иных подделок под национальные костюмы. Пожалуй, была лишь масса молочниц, изысканные весьма дорогие туалеты которых были обязаны своим появлением романтической и бурной фантазии Лауры Эшли.